этой метафоры. Согласно одному из информантов Уртона, Млечный Путь в действительности состоит из двух рек, а не одной. Обе Майюс реки берут начало в общей точке на севере, текут в противоположных направлениях с севера на юг и сталкиваются головами в южном Млечном Пути. Яркие звездные облака в этой части Млечного Пути представляют собой пену по соку, образующуюся из небесного столкновения. Эти данные указывают, что небесная река имеет второй центр, центр истока на севере. Большое значение работы Уртона состоит в том, как она показывает, вне всякой игры слов, что местные народы Анд обладают совершенным мастерством сезонных ритмов Млечного Пути, мастерством с очевидными корнями в прошлом. И кроме того, в изучении связи между взаимно-кардинальным пересечением солнцестояний, которое организует земное пространство, и его небесным двойником, в воображаемом пересечении осей зенита Млечного Пути, работа Уртона полностью подтверждает сохраняющееся значение в индейском мышлении соединения Млечного Пути и солнцестояния. И, наконец, работа Уртона дает еще один пример того, как даже по сей день мышление индейцев Анд воспринимает север как верх. Это показывает тот простой факт, что реки всегда текут вниз. Поскольку истоки двух потоков небесной реки находятся на севере и сходятся на юге, около Южного Креста, тогда север должен быть выше, чем юг. И поскольку реки берут свое начало в горах, в небесах также должна находиться космическая гора, и эта космическая гора должна также находиться в северных небесах. Исследователь устной традиции американских индейцев Джон Бирхерст высказался по поводу геометрического смещения местной американской мифологии. Нигде это понимание не иллюстрируется лучше, чем в Андском соединении пересечений солнцестояния и Млечного Пути и проявление этой структуры как организации системы обозначений в мифах о Ламе и Потопе. Млечный Путь – это единственная естественная плоскость в небесах. Другие, такие как эклиптика, видимый ежегодный путь Солнца через звезды, суть мысленной абстракции, продукт накопления наблюдений, увиденных глазами разума, а не физическим глазом. Видимость Млечного Пути невооруженным глазом и вытекающая из этого его полезность в качестве средства организации небесного пространства могут отчасти объяснить его важное место в космологических мифах во всем мире. Но это только половина истории. Левое полушарие космологического уравнения, которое овладело андским воображением. Млечный Путь был больше, чем просто небесной вещью, хронометрическим инструментом для организации календарей или политически полезных ритуалов. В его светящемся присутствии народы Анд видели наглядные проявления соединения человечества со внеземными мирами. Чтобы понять, как сезонные оси Млечного Пути были связаны с духовным сознанием андской цивилизации, необходимо начать прежде всего с того, что сверхъестественные миры имели имена. Согласно местным представлениям, во времена конкисты космос состоял из трех областей. Пача-Анак, буквально «мира наверху», Кай-Пача, этого мира, и Пача-Уку, мира внизу. Аналогичным образом те же понятия сохранялись у аймара-язычных обитателей области озера Титикака, которые тоже проводили различия между тремя мирами, также называемыми Пача, Пачас, Алак-Пача, Ака-Пача и Макка-Пача. Опять же, буквально означавшие мир наверху, этот мир и мир внизу. Испанцы беспечно приспособили эти миры к христианским понятиям рая, земли и ада. Исключение из этой практики обнаружено в произведениях испанского хрониста Сантильяна.